Глава 12. Наверху стреляли. Теперь Генриетта могла с уверенностью сказать, что заперта в каком-то подвале, потому что задавленные стенами отзвуки выстрелов отчетливо доносились именно сверху. Девушка прижалась к двери с замиранием сердца, прислушиваясь, в надежде услышать пронзительные трели полицейских свистков или завывание сирен. Кто знает, вдруг на логово Джека Попрыгунчика вышли констебли, и сейчас именно они завязали с ним драку. Что, если она услышала выстрелы именно из полицейских револьверов? Если бы измученная в конец девушка знала, что наверху кто-то невидимый и неизвестный начнет палить, она бы непременно начала считать выстрелы. Но, разумеется, она ничего подобного и представить не могла. Генриетта, немного успокоившись после далеких отголосков непонятного взрыва, вернулась на свое лежбище, закуталась в одеяло и сама незаметно для себя задремала. Уставший, притупленный чувством постоянной тревоги мозг отправил девушку в спасительное забытье, из которого ее вырвали загремевшие у нее над головой револьверные выстрелы. А может, там, в закрытом теперь для нее мире, началась война? Непонятные взрывы, выстрелы. Может, столица уже захвачена агрессором? Генриетта нервно хихикнула. В принципе, она готова поверить во что угодно. Вдруг сейчас вражеские солдаты обшаривают дом, и она скоро услышит грохот грубых сапожищ и приказ на иностранном языке взломать дверь в ее темницу. А потом, когда дверь рухнет в клубах пыли, на пороге объявится усатый молодец в белоснежном мундире и с генеральской саблей в доблестной деснице, заморский принц, лично примчавшийся ее спасти. Больше того, вся война была затеяна с одной целью – ради нее. Не выдержав, Генриетта захохотала во все горло. На девушку накатила истерика. Сотрясаясь от хохота, она повернулась спиной к двери и съехала вниз, усевшись задницей прямо на холоднющий пол, и не переставала дико смеяться. Вскоре смех перешел в сдавленные рыдания. Наплакавшись, Генриетта поднялась и вновь приложила ухо к двери. Тишина. С той стороны была полная тишина. Никто не стрелял, не кричал и не ломал мебель. Девушка подняла васильковые глаза к низкому, завешенному по углам паутины потолку. Что же происходит там наверху, за этими потемневшими от времени дубовыми балками и прочными перекрытиями? Кто наведался в гости к ее мучителю? «Рассуждай здраво, подруга!» — отдала себе суровый приказ Генриетта. «Ясно дело, что все мысли о войне и рвущемся ее спасать принца — чушь собачья, порожденная пытающимся укрыться от жесткой реальности сознанием. Тогда что остается? Может, действительно полицейским из Империал Ярда удалось выследить прыгуна и его уже арестовали? Или же...» Златокудрая головка Генриетты поникла. Или же Джек справился со всеми полицейскими и сейчас опять примчится к ней похвастаться своими подвигами? Вполне возможно. Девушка испуганно сжалась в комочек. Джек очень здоровый и просто невероятно сильный. Настоящий монстр. Что ему стоит убить нескольких человек, пусть и вооруженных? Да ничего. Девушка отошла на полдюжины шагов назад, постояла, прислушиваясь, и решила, что ее последнее предположение – самое верное из всех. На глазах Генриетты опять выступили слезы. Как же так, когда спасение было так близко, всего-то в считанных ярдах от нее? А может, еще не все потеряно? Может, с Джеком все же справились? И тут Генриетту ошпарила паническая мысль. А кто знает, что она тут? Разве ее будет кто-нибудь искать? Не получится ли, что она так и останется сидеть в этом пыльном каменном мешке, пока не умрет от жажды? Дура! Надо было сразу же закричать, как только наверху раздалась стрельба. Бросившись к двери, Генриетта в отчаянии заколотила по дереву кулачками и пронзительно закричала. Ее крики потонули в раздавшемся наверху грохоте, как будто кто-то начал передвигать тяжеленный платяной шкаф, периодически роняя его. Отзвуки были очень глухими, едва слышными. Генриетта застыла, задрала голову и, кусая полные губы, уставилась в потолок. Похоже, что кто бы ни находился наверху, они были определенно не прямо над ней. Звуки шли откуда-то сверху и слева. Она замерла. Стихли и отзвуки непонятного шума. Девушка напряженно вслушивалась. Значит, кто бы ни нагрянул к Джеку, он еще жив. Весь этот грохот здорово походил на шум развернувшейся потасовки. Генретта подумала, что пустое метание по темнице ничего не даст. Попробовать еще покричать? Сомнительно, чтобы ее кто-нибудь услышал. Даже ори она во всю мочь. Наверняка Джек упрятал ее в достаточно глубокую нору, чтобы отрезать от внешнего мира. Молотить в дверь, сбивая кулаки в кровь? Бах, бах, бах! На этот раз выстрелы были тише, словно стреляли из другого оружия. Генретта непроизвольно вздрогнула. Опять. И тишина. Два раза или три. Может, четыре? Девушка затруднялась сказать, сколько раз наверху стреляли. Отголоски выстрелов слились практически воедино. До того быстро неизвестный нажимал на спуск. Что бы там ни происходило, это явно было чем-то необычным, не вписывающимся в планы прыгуна. А значит, есть шанс, что ее спасут, что за ней кто-то пришел. Джек Спунер? Маленький воришка не раз заверял ее в своей верной дружбе. Кажется, он говорил, что в случае чего ей обязательно помогут. Так может, ее пришли спасать вовсе и не полицейские, а друзья Джека? Крайне сомнительно, но в ее ситуации поверишь и в более невероятные истории. Генретта в надежде уставилась на запертые двери. Как же она хотела услышать доносящиеся быстрые шаги и чей-то встревоженный голос, спрашивающий, все ли с ней в порядке. И Генретта просто ушам своим не поверила, когда действительно услышала за дверью чьи-то торопливо приближающиеся шаги. И это была совершенно точно не фактически бесшумная легкая поступь прыгуна, который он всегда подкрадывался тихо и незаметно, как кот. Ему очень нравилось пугать ее своим внезапным появлением. Эти шаги были пусть и быстрые, но неуверенные. Словно тот, кто шел к ее камере, не знал, верной ли дорогой он движется. Девушка буквально ударилась всем телом о дверь и пронзительно закричала. «Я здесь! Я здесь! Христа ради, выпустите меня! Пожалуйста!» Она оборвала себя на полуслове. В живот будто ударили оглобли. Она вся похолодела. «А вдруг это опять Джек?» Вдруг жестокий маньяк придумал очередную, до жути веселую с его точки зрения, забаву. Может, он таким образом решил в очередной раз поиздеваться над ней? Подразнить? Генретта со всхлипами дыша отошла от двери, не спуская, однако, с нее полных надежд и слез глаз. Мисс Барлоу, с вами все в порядке? Не может быть! Этого просто не может быть! Как не верила девушка поначалу в то, что ее угораздило попасть в подобную заварушку, так и теперь она не могла поверить, что кто-то на самом деле пришел ее освободить. Голос точно принадлежал не Джеку-попрыгунчику. Он был самым обычным, человеческим, и в нем звучала неподдельная тревога за нее. Генриетта, зарыдав в который раз, опустилась без сил на холодный каменный пол. Он пришел. Кто бы это ни был, он пришел спасти ее. Разве это не чудо? Она была рада видеть кого угодно, хоть самого свирепого из всех констеблей двора. В замочной скважине заскрежетал проворачиваемый ключ. Генретта обратила к двери заплаканное грязное лицо. Дверь отворилась. За нею стелился все тот же полумрак, что и внутри. В камеру ворвался относительно свежий влажный воздух. На пороге объявилась высокая фигура человека в длиннополом пальто. Его лицо скрывалось в тени. Девушка непроизвольно вздрогнула. Ей показалось, что это попрыгунчик. Но вот неведомый спаситель сделал шаг вперед. Мерцающий огонек газового рожка озарил его фигуру. У Генриетты отлегло от сердца. Она с облегчением выдохнула. Нет, это совершенно точно был не ее тюремщик. В ее узилище вошел импозантного вида темноволосый молодой мужчина с умным и привлекательным лицом. Одет с иголочки и явно не на последние деньги. Его пальто стоило не один десяток фунтов. Определенно, человек высшего общества, пусть он и выглядел, будто побывал в крутой передряге. Он был растрепан и взъерошен, а глаза смотрели внимательно и настороженно. Голос у него оказался весьма приятным и, на удивление, участливым. «Мисс Барлоу?» «Да, сэр, это я». Девушка смущенно потупила глазки, не зная, куда деть руки. Она принялась нервно кутаться в кофточку, пытаясь закрыть вызывающее декольте. Щеки Генриетты покрылись свекольным румянцем. Наверняка этот весьма представительный и, чего уж скрывать, красивый мужчина в скорости смекнет, какого она поле ягодка. «Слава богу, мы успели вовремя!» В голосе мужчины прозвучало огромное облегчение. Он всплеснул руками и заявил: «Вы не представляете, через что нам с мистером Джентри пришлось пройти. Но мы, сами того не подозревая, попали в яблочко. Это совершенно удивительная история, доложу вам». «Джентри? Инспектор двора? Друг Джека Спунера?» Генриетта окончательно успокоилась. Кем бы ни был отворивший двери в подвал мужчина, ее новым врагом он уж точно быть не мог. Девушка робко спросила, избегая смотреть ему в глаза: «Вас направил на мои поиски Джек Спунер? Вы его друг?» «Друг? Можно сказать и так. Мне знаком этот мальчишка, но, не скрою, мы нашли вас совершенно случайно», — сконфуженно проговорил он, поправляя вставленный в левый глаз монокль. Генриетта решила, что этот мужчина какой-то весьма важный джентльмен. Уж больно серьезно в ее представлении он выглядел. И он точно был красавчиком. Девушка повторно зарделась. «Впрочем, не суть важна. Важнее результат, мисс... Ах, простите мне мои манеры, мисс Барлоу. Я вас знаю, а вот сам не представился». Он приложил два пальца к полям воображаемой шляпы и отвесил поклон. «Гордон Крейг, к вашим услугам. Называйте меня просто Гордон. Мне, право, будет очень приятно». Генриетта закусила нижнюю губу. Ей снова захотелось плакать. Кем бы ни был этот Крейг, с каждой секундой он нравился ей все больше. Он вел себя как настоящий джентльмен, твердо смотрел на нее, не отводя глаз, и разговаривал как с ровней. В его взгляде не было ни унции брезгливости или презрения. Он смотрел на нее и видел ту девушку, какой она когда-то была. Он ни разу не поморщился, хотя в ее импровизированной камере стоял еще тот запашок. Генриетта уже принюхалась, но догадывалась, что уборное ведро, любезно предоставленное ей Джеком, благоухает отнюдь не георгинами. Она сама была похожа на вызывающую одетую падшую девку. Господи, да она же и была ею! По щекам Генриетты потекли слезы. Крейг, увидев, что девушка заплакала, девясь своей решимости, подошел к ней и молча обнял. Вблизи она изумительно пахла. Сквозь запахи немытого тела и пота пробивались ароматы клубники, карамели и чего-то, чему ученый при всем своем образовании не мог дать название. И ему нравился этот запах. Чертовски нравился. Невероятно! Крейг не мог сказать, что с ним происходит. Но почему-то, обнимая дрожащую Генриетту, он понял, что не хочет отпускать ее. Он хотел, чтобы этот миг длился вечно. Оказавшись в объятиях мужчины, Генриетта в первую секунду испугалась. Затем расслабленно прильнула к его груди и, более не сдерживаясь, зарыдала в голос. Все накопленные за последние дни страхи, боль, отчаяние, вся осевшая на ее душе грязь, все уходило вместе со слезами. «Ну же, поплачь!» «В такие моменты даже самой стойкой девушке не обязательно быть сильной», — прошептал Крейг, уткнувшись подбородком в спутанную копну золотистых волос. Волосы девушки утратили блеск, были грязными и на кончиках топорщились сосульками. Но ученому они показались самой роскошной шевелюрой из всех, что он видел. И ее волосы так же чудесно пахли, как и она сама. Генриетта рыдала, прижимаясь к своему спасителю. Внезапно, словно очнувшись, она отстранилась и испуганно стрельнула васильковыми глазами ему за спину, в сторону приоткрытой двери. «Джек! Джек-попрыгунчик! Мы должны уходить как можно скорее, пока он не вернулся!» «Успокойтесь, мисс Барлоу», — ласково сказал Крейг, не спеша разжимать объятия. «Этот выродок вас не побеспокоит. Собственно, он уже больше никогда никого не побеспокоит. И никому более не причинит вреда. Слово джентльмена. Но в одном вы правы. Нам пора спешить. Мистер Джентри ждет наверху. У нас мало времени. Вы, мисс Барлоу, должны внимательно его выслушать и в точности выполнить все, что он скажет. Джейсон мой друг и очень надежный человек. Он дурного не посоветует. Признаться, ситуация, в которой мы оказались, несколько плохо пахнет, и нам нужно как можно быстрее ее разрешить». «Я все поняла», — прошептала Генриетта, впервые без смущения глядя Гордону в глаза. «Я вам очень благодарна. Вы даже не представляете, насколько. Я никогда не смогу...» «Полноте, мисс Барлоу, полноте!» Крейг с явным огорчением отпустил ее. «Любой на моем, на нашем месте поступил бы так же. Уверен, мы еще найдем с вами время поговорить. Обещаю. Но пока нам нужно решать иные проблемы. Идемте». Он протянул ей руку. Девушка посмотрела на нее. Изящная тонкая кисть с длинными ловкими пальцами. Рука хирурга или ученого. Подумала, даже не подозревая, насколько оказалась близка к истине. Она вложила свои пальцы в его ладонь и подивилась тому, насколько она оказалась крепка. И еще Генриетта поняла, что отдала бы все на свете, чтобы никогда не отпускать эту руку.